36. Конец света. Аккордеон. «Значит, ты действительно чувствуешь, что можешь меня прочесть?» — спрашивает она. «Да, и очень сильно. Твоя история запрятана очень глубоко. До сих пор я не замечал ее, но должен быть способ ее прочитать». «Если ты так чувствуешь, значит, так и есть». «Наверное, но способа-то я пока не придумал». Мы сидим на полу хранилища, опираясь на стену, и смотрим на черепа. Те смотрят на нас и безмолвствуют. «Если ты чувствуешь очень сильно, значит, с тобой что-то случилось совсем недавно», — рассуждает она. «Попробуй вспомнить, что происходило с тобой, когда твоя тень начала терять силу. В цепочке событий и спрятан ключ. Ключ ко мне и к моей истории». Я сижу на холодном полу, закрыв глаза, и слушаюсь в напряженное молчание черепов. Сегодня утром 6 стариков копали яму у меня под окном. Я так и не понял, кого они собирались в ней хоронить. Но яма была очень большая. Меня разбудил звон лопат о мерзлую землю. Казалось, они копают яму у меня в голове. А потом выпал снег, и яму занесло. «Еще что-нибудь?» «Мы с тобой ходили на электростанцию. Это ты знаешь сама. Смотритель рассказал мне о лесе и показал, как ветер из-под земли превращается в электроэнергию. Ветер выл жутко и тоскливо. Точно дул со дна преисподней. Смотритель был молодым, худым и спокойным». «А потом?» «Я получил от него аккордеон. Маленький, с потертыми мехами. Совсем старый, но играет неплохо». Она задумывается, положив голову на колени. Мне чудится, будто в хранилище с каждой минутой становится все холоднее. «Аккордеон», — вдруг говорит она, — «это и есть ключ». «Аккордеон?» — не понимаю я. «Цепочка замыкается. Аккордеон — это песня, а песня — это мама. И я сливаюсь с маминой памятью. Так или нет?» «Так, похоже, ты права», — киваю я. «Это действительно ключ. Только одного звена не хватает. Я не могу вспомнить песню». «Пусть это даже не песня. Просто дай мне послушать, как он звучит. Это ты можешь?» «Могу». Я возвращаюсь в комнату, к печке, достаю из кармана пальто аккордеон, а в хранилище снова сажусь на пол. И, просунув руки под кожаные ремни, беру один за другим несколько аккордов. «Как красиво», — говорит она. «Что-то вроде ветра». «Это и есть ветер», — киваю я. «Разные ветра в разных сочетаниях». Она закрывает глаза и вслушивается в мои гармонии. Я подбираю для нее все аккорды, какие помню, и пальцами правой руки нажимаю наугад разные кнопки. Никаких мелодий не получается, но теперь уже дело не в этом. Лишь бы она сидела рядом и слушала эти аккорды. Ничего другого я в этой жизни уже не хочу. Главное сейчас — распахнуть свою память, как крылья, и подставить ее всем ветрам. «Я не смогу убить свое «я», — думаю я, беря аккорд за аккордом. Каким бы тяжелым, каким бы мрачным это «я» порой ни казалось, впереди еще будут дни, когда оно подставит свои крылья ветру и, танцуя в небесах точно птица, увидит вечность. Ибо даже в этом маленьком аккордеоне есть все, чтобы оно никогда не умирало. Я слышу, как за окнами воет ветер. Зимний ветер танцует над городом, кружится над шпилем часовой башни, ныряет под старый мост, треплет старые ивы вдоль реки, качает деревья в лесу, прибивает траву на лугах, гудит в проводах фабричного квартала и стучит в огромные ворота. Звери мерзнут на этом ветру, а люди затаивают дыхание. Я закрываю глаза, и в голове одна за другой проплывают картинки этого города. Отмели на реке, обзорные башни в западной части стены, электростанции на краю леса, старики у крыльца, провожающие вечернее солнце. Звери пьют из речных заводей, нагибаясь к воде. Летняя трава зеленеет вдоль каменных ступеней канала. Я помню, как мы ходили глядеть на омут. Помню крохотный огородик на задворках электростанции, старые казармы в западных лугах, развалины домов и старинный колодец под самой стеной в восточном лесу. Я думаю о людях, с которыми здесь повстречался. Сосед-полковник, старики резиденции, смотритель электростанции и даже страж. Все они, наверное, сидят сейчас по домам и слушают, как в окно стучит ветер вперемешку со снегом. И все это, всех этих людей, я собираюсь потерять навсегда. И что самое тяжелое, ее тоже. Этот мир останется во мне до конца жизни. Пускай он устроен неправильно, пускай его жители давно потеряли себя, в том нет их вины. Наверное, даже о страже я буду тепло вспоминать. Даже он — лишь маленький кирпич в стене, что сдерживает город. Я не знаю, кто воздвиг эту гигантскую стену и почему сюда затянуло столько разных людей. Я никогда не смогу остаться в городе.